Глава 16. Ночной бой. Весь оставшийся в гарнизоне личный состав был мгновенно поднят на уши. 20 человек, в число которых вошел и я, быстро получили снаряжение, оружие и патроны. Затем, не теряя времени, погрузившись на БТР-80 и два УАЗа, быстро выдвинулись в сторону морского порта Тартус. Туда вела только одна более-менее нормальная дорога, которая шла почти по самой границе контролируемой территории. Когда прокладывался тот маршрут, обстановка еще не была напряженной, а за последние пару недель все начало стремительно меняться. Где-то на этой дороге нашу колонну и остановили боевики, а может, и еще кто-то вмешался. Само собой, это дерзкое нападение было совершено в темное время суток, примерно на половине пути. И не просто так. Цель напрашивалась сама собой — помешать вводу в строй системы ПВО сирийских вооруженных сил. Расстояние примерно километров 80. Радист, что был в составе сопровождения, как-то успел передать сигнал о том, что колонну атаковали. Но кто? Какова численность противника, состав вооружения? Больше тот ничего доложить не успел. Главная проблема заключалась в том, что колонна перевозила дорогостоящее оборудование и отдельные элементы ЗРК С-200, предназначенные для формирования того самого объекта системы ПВО, где мы сегодня были. Совпадение? Старшим группы был назначен майор Иванов, заместитель полковника Калинина. Мне он сразу не понравился. Какой-то напыщенный, шума много, толку мало. Голос есть, а вот манера поведения и то, как он рассуждал, меня слегка поразили. Впрочем, ладно, быть может, это просто первое впечатление. Задача у нас предельно проста. Прибыть на точку и в короткие сроки восстановить контроль над перевозимым грузом, а заодно и выяснить, кто за всем этим стоит. Однако это легко только на словах. На самом деле задача крайне сложная. Ехали достаточно быстро, в среднем 70 км в час. Учитывая время суток и качество дорог, это достаточно быстро. Нас дополнительно сопровождали две машины Мухабарата, поэтому никаких проблем на попадающихся на пути блокпостах быть не должно. Уже на подъезде к квадрату, где произошло нападение, мы сбавили скорость. Первым шел бронетранспортер, внутри Иванов. Часть бойцов на броне, часть внутри. Те, кто не поместились, влезли в кузов УАЗов. Мы с Окуневым на одной машине. С нами прапоры-бизнесмены. «Группа, внимание!» Спустя какое-то время раздался по радио голос майора. «Мы не знаем, с кем придется иметь дело. Без моей команды огонь не открывать!» «Что за ерунда?» В один голос возмутились купи-продай. «Они на наших уже напали, а мы по ним стрелять не имеем права». «Опять Иванов ересь несет», — согласился кто-то из сержантов. «Ему на кухне поварами командовать надо, а не на боевых выходах». Наверняка все, кто был внутри БТР, указания майора тоже восприняли без энтузиазма. Да и в самом деле, что за дела? У меня на этот счет также было свое мнение. Если по прибытии окажется, что враг еще там, и начнется заварушка, разрешение на открытие огня мне не потребуется. Иванов неоправданно перестраховывается. Это явно лишнее. Факт нападения есть. Мы на земле, где так или иначе ведутся боевые действия, а значит, действуют хорошо известные правила «либо ты, либо тебя». Иванов что, надеется, что ситуацию с нападением на колонну можно разрешить мирно? Ну-ну, с боевиками вообще разговаривать не о чем. Еще никогда на моем опыте прошлой жизни разговоры с ними ни к чему хорошему не приводили. Они понимают только язык силы. «Хрен с ним, с приказом», — отозвался я. Меня услышали только те, кто были в машине. «Если в вас стреляют, вы отвечаете. Сразу на землю бить прицельно. В темноте хорошо видны вспышки выстрелов. Этим-то и нужно пользоваться. Иначе обратно с таким настроем никто не вернется». Окунев посмотрел на меня слегка удивленным взглядом, но возражать не стал. Я не пытался перехватить командование или придать себе значимости. Я просто инструктировал тех, кто был рядом со мной, на всякий случай. Наш бронетранспортер БТР-80 из-за чьего-то глупого решения был лишен крупнокалиберного вооружения. Опять же, это глупые меры предосторожности, какое-то непонятное старое согласование с правительством САР. По-хорошему, это даже неприемлемо, учитывая, что мы там, где ежедневно случаются вооруженные конфликты. По сути, наш БТР сейчас — это просто броня с движком и колесами. На ней разве что ноги унести можно, когда в тебя постреливают. «Внимание! Вдалеке наблюдаю горящий грузовик!» — раздался голос майора. «Через минуту будем на месте. Приготовиться!» Когда же БТР дал по тормозам и открылась откидная дверь десантного отсека, то бойцы начали выбегать наружу и занимать позиции. Мы покинули УАЗ, сделав то же самое. Вся группа состояла из опытных сверхсрочников, в разные периоды времени прошедших Афганистан. Это были уже не зеленые сопляки, а те, кто уже хорошо нюхнул пороху. Под огнем противника были не раз — и что делать знали. Здесь было тихо. Даже как-то слишком тихо. Шелестел ветер, было холодно. Посреди дороги горел КамАЗ. Видимо, его остановили прямым попаданием из РПГ. Кабина разворочена, левое переднее колесо отсутствует, а вокруг — обгоревшие обломки. Тент уже давно сгорел. Остался лишь металлический каркас. Тут и там лежали несколько тел, все наши. И больше ничего. Вокруг темнота, противника не видно. Другой техники, что была в составе колонны, тоже нет. Словно все испарилось. «Пятеро двухсотых», — отозвался я, пересчитав тела. Затем посмотрел на Окунева. А известно, сколько единиц техники было в составе конвоя. Тот выглядел задумчиво. Вероятно, такой информацией он не располагал или же располагал, но сейчас размышлял, стоит ли что-то рассказывать. «Противника не обнаружено», — заявил майор Иванов, убедившись, что мы здесь одни. «Всем закрепиться, быть начеку, не расслабляться». Ну, прям капитан очевидность. Несложно предположить, что произошло. На колонну действительно напали, причем целенаправленно. Быстро остановив продвижение, затем нейтрализовали часть охраны, а другую, судя по отсутствию тел на земле, заставили сдаться. Хм, непорядок. «Товарищ майор, а сколько единиц техники было в составе колонны? И численность охраны?» — обратился я к Иванову. «Шесть грузовиков КамАЗ, три УАЗа, 10 человек сопровождения, не считая водителей, и старший офицер по приемке. Итого должно быть не меньше 20 человек. Пятеро здесь». «А остальные что, просто сдались?» Отозвался я, понимая, что здесь, возможно, не все так очевидно, как кажется. Других тел здесь не видно. Сбежали или... «Нет, этого не может быть», — громко возразил Иванов, наградив меня недовольным взглядом. «На что ты намекаешь, лейтенант? На трусость или же на предательство?» «Я ни на что не намекаю», — — уверенно и спокойно произнес я, стоя рядом с майором. «Но как так получилось, что ваши люди, будучи живыми, позволили противнику завладеть важным грузом? Я что-то не вижу здесь следов активного боя». Вопрос остался без ответа. Майор посчитал, что торчать здесь больше не имело смысла, все равно нет никаких следов. К тому же нас издалека могли атаковать те, кто все это устроил. В темное время суток, учитывая сложную обстановку, здесь даже осматривать нечего, без нормального освещения. Сезон дождей окончен, земля давно пересохла, и следов от шин почти нет. Попытка связаться с гарнизоном и доложить Калинину ни к чему не привела. В эфире молоко. Пробовали несколько раз. Иванов даже обругал связиста за то, что тот не проверил исправность радиостанции перед выездом. Само собой, оправдания сержанта его не интересовали. Тот все проверил. А тем временем я медленно обошел место по кругу и подошел ближе к горящему КАМАЗу. На металле были отчетливо видны следы от пуль. Груза в горящем кузове тоже не оказалось, а значит, когда его забирали, машина еще не горела, и ее подожгли уже позже. Что это? Своего рода напоминание и предостережение? Послание? Тщательно осмотревшись по сторонам, я определил, что кое-какие следы на земле все-таки есть. Направился вдоль них, вышел на обочину. Дорога грунтовая, хорошо укатанная колесной техникой. Два грузовика легко могли разминуться здесь. Слева и справа сплошная степь, поросшая высохшей мелкой травой. Куда ни глянь, все одно и то же. Ближайший блокпост, вроде тех, на котором я был, в 10 километрах отсюда. И, по словам людей из Мухабарата, тут никого не видели. И все-таки кто же мог напасть на организованную колонну? Боевики плохо организованы, но их много, вполне в их духе. Но они бы просто всех перестреляли, все уничтожили и сбежали бы. Шума было бы много. А если не они, то кто? Разведка Израиля? Ну нет, так далеко, в глубине сирийской территории. Да только до голландских высот отсюда километров 250-300, может и больше. Куда более объяснимо было бы напасть непосредственно на объект развертывания, где стоят два дивизиона ЗРК С-200. Но там хорошая охрана, возможность диверсии минимальна. Я сошел с дороги, сделал небольшой полукруг. Искал следы. Их не может не быть. И верно, вскоре под подошвой ботинка что-то звякнуло. Наклонившись, я подобрал с сухой земли несколько гильз. Осмотрел, понюхал. Свежие. Недавно отстрелянные. Здесь трава чуть примята, небольшой обрывок маскировочной сети. Отсюда не просто вели огонь. Здесь была организована полноценная засада. А еще оставшиеся гильзы оказались вовсе не от автоматов Калашникова, которые в силу своей надежности и простоты были излюбленным оружием исламских боевиков. Рядом обнаружил еще одну позицию. Тут были точно такие же гильзы. Выходит, здесь и впрямь была организована засада, и не лишь бы для кого, а для конкретной цели. И, судя по всему, результат был достигнут. «Громов, что там у тебя?» — раздался позади меня голос старшего лейтенанта Окунева. «Гильзы», — выдохнув, пояснил я. «Свежие. И если не ошибаюсь, это от М-16». «Что? Американцы?» — теперь уже спросил Иванов, подходя ближе ко мне. «Здесь? Ну нет, ты ошибаешься». «В Афганистане мне много чего довелось увидеть», — ответил я. Европа и США поставляли душманам разное вооружение, в том числе и М-16. Ранее же мне доводилось держать этот ствол в руках, и патроны тоже. Тут два варианта. Либо в ЦРУ пытаются сорвать наше развертывание системы ПВО и сотрудничество с действующим правительством, причем, как всегда, чужими руками. Либо это работа уже их спецслужб. Дерзко, неожиданно, странно. Но если это действительно дело рук американцев, по сути, это эскалация. «Они что, совсем страх потеряли?» — возмутился Окунев. «Мало мы им в Афгане хвост прищемили. Еще захотелось». «Это вполне могло быть ошибкой. Мы в сирийской военной форме, они могли принять нашу колонну за правительственные силы», — снова засомневался Иванов. Его нерешительность и мягкость казались проявлением слабости. «Знал я такой тип офицеров. Как стоящее дело, так они спать». «Ага», — насмешливо хмыкнул я. «Или же они хотят коварно использовать этот факт в своих целях, чтобы потом развести руками, мол, а мы-то откуда знали?» «Отставить, лейтенант», — нахмурился тот. «А вообще, это уже политика, и не нам решать, что делать». «А где мы будем искать остальной транспорт?» Я не обратил на него внимания. С майором все было ясно. «Нужно возвращаться». «Здесь делать нечего», — повысив голос, заявил Иванов, чем удивил меня еще больше. «Гильзы возьмем с собой, покажу их Калинину. Пусть он примет дальнейшее решение». «Что? Разве это разумно? А не лучше ли все здесь осмотреть более тщательно? Может, найдем еще какие-нибудь следы?» «У нас связи нет», — Иванов отвернулся. «У меня приказ разобраться, что произошло. Других не было. Мы разобрались. Нужно возвращаться обратно и все доложить полковнику». Повисла тишина. Окунев молчал. «И что? Мы просто так бросим здесь это?» — спросил я, указав на горящую машину. «По-хорошему нужно...» «Лейтенант, я командую группой!» — возмутившись, перебил меня майор. «Я приказываю возвращаться обратно». Ну вот, опять началось. Где-то в глубине меня опять вспыхнула непреодолимая тяга к геройствам. То, что сейчас делал майор, в корне неправильно. Да, по уставу, да, по инструкции, но он ни хрена не разобрался. По сути, докладывать полковнику было просто нечего. Мы даже осмотра территории толком не провели. Гильзы и те я обнаружил случайно. А между тем я отчетливо понимал, мы что-то упустили, не доглядели, и чуйка говорила о том же. «Товарищ майор, прошу разрешения остаться здесь. Мне нужны три добровольца». «Не разрешаю!» Обстановка начала накаляться. Я уже раскусил, кто такой этот Иванов. Просто пиджак. Кто-то из тех, кто преподавал военные науки. Может, у него и был боевой опыт, да только применять он его не собирался или не хотел. Все его решения какие-то детские, наивные и непрофессиональные. Он все время сомневался, боялся принять неверное решение и стремился поскорее покинуть это место. Бегом, бегом в гарнизон, потому что там безопаснее. Тьфу! С таким точно ни в одном деле не разберешься. Я уже хотел было возразить, как вдруг раздался далекий, но такой знакомый хлопок, а затем шипение и свист. Стоящий в стороне бронетранспортер с левого борта вдруг объяло облако пламени. Одновременно гулко грохнуло. «РПГ», — подумал я и не ошибся. Почти сразу застрекотала стрельба, засвистели пули. «К бою!» — громко заорал я, падая на землю и снимая автомат с предохранителя. Окунев практически сразу последовал моему примеру, схватился за автомат и припал на колено, а вот майор растерялся. По вспышкам в темноте я примерно определил местонахождение противника. По нам били с севера, только с одной стороны. Судя по всему, атакующих было около десятка. Стреляли из разного оружия. Все происходило как-то быстро, хаотично. Поймав прицел, крайнюю вспышку, я выжал спуск и дал короткую очередь. Секунда, еще одна очередь. Кажется, готов. Перешел на следующего. Затем краем глаза обратил внимание, что майор Иванов полностью дезориентирован и растерян, даже автомат не поднял. Решительно подскочив к нему, я провел подсечку, бесцеремонно уронив майора на землю. Ранят же дурака! Лицо бледное, глаза на выкате, губы трясутся, бормочет какую-то ерунду. «Твою мать! Хороший же командир попался! С таким и в огонь, и в воду можно идти!» Наши бойцы, попадав кто куда, тоже открыли ответный огонь. Вытянулись цепью, стреляли с колен, били прицельно. Молодцы, не растерялись. Однако с каждой секунды плотность и интенсивность огня со стороны противника постепенно падала. Но не потому, что у нас защитников не осталось. Причина была в том, что неизвестный противник, неожиданно атаковавший нас из темноты, почему-то сам принял решение отступить. Когда я это понял, то удивился. Какого черта? Почему? Есть же золотое правило. Не уверен, что не сможешь закончить, не начинай. Они подорвали бронетранспортер, открыли хаотичную стрельбу, учитывая, что на их стороне был фактор неожиданности, и вдруг отступили. Я сменил отстрелянный магазин, вставил другой и, сделав еще пару очередей, прекратил стрельбу. В этом не было никакого смысла. Враг отступил, и преследовать его было глупо. Да и нас мало. «Майор! Ты командовать будешь или нет?» — послышался яростный крик старшего лейтенанта Окунева. Но тот сидел на земле, и по его лицу было видно, что он не в состоянии. «Тьфу! Отделение! Занять укрытие!» — громко приказал я. «Не высовываться! Быть готовым к повторной атаке!» Повисла тишина. Лишь изредка трещало пламя на горящем неподалеку БТР-80, довалил едкий дым. «Перекличка! Слева направо!» — потребовал я. Нужно было быстро определить и понять, сколько человек осталось в строю. Открыто собираться в кучу нельзя. «Первый! Второй! Третий!» Итого набралось 12 человек, из которых трое были ранены, включая Иванова, легкое ранение в плечо. Тот более-менее пришел в себя и, видимо, уже осознал, что он натворил и чем чревато случившееся. По глазам было видно. «Что думаешь?» — спросил меня Окунев. «Они отступили, но я не пойму, почему. Не думаю, что это боевики». «Угу. Что с ним теперь делать?» Старлей указал на майора. «Я в такой ситуации еще не оказывался». «А что тут скажешь?» «Принимай командование», — негромко ответил я. Тот покачал головой. «Лучше ты, Громов. У тебя опыт Афгана есть, а я так. Старший офицер, но не по этим делам». Я кивнул. Некогда было думать. «Группа! Внимание! Водители УАЗов в транспорт! Затем подъезжайте ближе! Личный состав в кузова и прочь отсюда! Окунев, не составишь мне компанию? Прикроем, если что!» Старший лейтенант заколебался. Видно было, что для него заниматься подобным непривычно, но согласился. Я намеревался эвакуировать личный состав и сам, а лучше с напарником, отправиться вслед за теми, кто посмел на нас напасть. Что-то подсказывало мне, что там я найду ответы на многие вопросы. Быть может, нас атаковали не просто так? Все сделали быстро. У бойцов собрали лишний боезапас. И когда УАЗы тихо и быстро без света фар отчалили по обратному маршруту, мы остались сидеть у горящего БТР. Два отчаянных молодых офицера. «Что ты задумал, Громов?» Проверяя жилет-разгрузку с магазинами для Калашникова, спросил тот. «Есть одна идея», — отозвался я. «Но тебе она вряд ли понравится. И пока темно, нужно выдвигаться».